«А я ухмыляюсь», — фыркнула я. «Это для тебя, темные, такие подвиги внове, а я уже протоколы видела». «Когда это?» — подозрительно прищурился виновник переполоха. «Палорг, ну зачем же так щуриться, а? Прямо дрожь по коже от этого прищура, знакомого такого, зараза!» «Вчера», — я небрежно повела рукой, словно отмахиваясь от вчерашнего дня. «Ты как раз ушел. Мы еще в дверях столкнулись. Я смотрю, новая папка, вот и спросила Зарина». «А он?» «А он проинформировал об имевших место быть следственных действиях». Я хихикнула. «С чего это он тебе докладывал?» — не понял Дроу. Теперь фыркнул Эрин. «Ты нас вчера днем не видел, дружище. Кстати, насчет картины, это ты его надоумила?» «Между прочим, хорошая картина», — воинственно выставила вперед челюсть я. «Классика». «Какая картина?» — почти что взвыл Дир. «Ну, колитесь уже, что за картина-то?» «Портрет Железного Майдроса», — ответил я. «Вечеринка в мини-гроте», — одновременно со мной ответил напарник. «Репродукция. В рамочке». «Ребята, хватит!» – Дроу замахал на нас руками. «Давайте уже к делу!» «Ага!» – я кивнула и вынула из кармана пачку Глаурин Клайд. «Я покурю, ничего?» «Так, ну насчет дриад все теперь понятно. А что орк?» «О, Мудухатар – это было нечто!» Ирин Рандир поведал нам о своем визите к увешанному амулетами шаману и его плачевном состоянии. «Виллы», — сказал я, — «и он тоже, значит, распространялся о призраке Кругера и его загадочных виллах». «Не просто виллах», — ухмыльнулся шеф, — «виллах с большой буквы». Притом особенно напирал на их сакральную трезубость. Трезуба — это, дескать, особый знак. «Ну, тут он не оригинален», — я задумчиво пожевала губу. «Я, знаешь ли, в этом священном числе зубьев тоже усмотрела особый смысл». «Однако же опять виллы». Про призрак не обмолвилась Маха Барабос, а вот о самих виллах рассказал Дроу, Даремар, изгнанника семьи Ошмар. «Я так понимаю, Дир, просить тебя выяснить, за что красавца изгнали, бесполезно?» «Правильно понимаешь». Темный немного виновато пожал плечами. «Про семью Ошмар я узнать могу, но изгнанник есть изгнанник». «А что, и впрямь красавец?» «Ну?» – задумчиво протянула я и нахмурилась. «Видишь ли, когда совершенно незнакомый мужчина вдруг падает перед тобой на колени, пытается облобызать ботинки и называет при этом светлой девой Нолдор и своей защитницей, избавительницей и спасительницей, согласись, это производит некоторое впечатление». «Хе, должно быть и впрямь производит. Что-то мой напарник совсем лицом потемнел». «Правда, то, что он постоянно пытался забиться в самый темный угол, и еще желательно так, чтобы я его прикрывала от гипотетических убийц, несколько омрачало общую картину. Кроме того, эти его девочки». «Девочки?» – переспросил Эрин, весь такой совсем хмурый. «Пиявки. Он их девочками зовет», – я хихикнула. «Причем каждую своим именем. Циана, Хлорочка». Дир не выдержал и хрюкнул от сдерживаемого смеха. «А королева Виагра», – я вздохнула. «Очень по-королевски выглядело, да». «Виагра?» – Дро аж зажмурился. «Старшая Матрона семьи Ошмар». «В общем, неудивительно, что он такой странный и так всего боится», – пожала плечами я. «Не знаю, как Матроны, но если б кто-то додумался обозвать эту черную, склизкую, кровососущую тварь моим именем, я бы рассердилась. В общем, от предложения покормить девочек я отказалась». Но все-таки этот несчастный параноик, настоящий, нам до него как до Лориэна, пешком, поведал мне нечто полезное. Про Кругера и его виллы. И про их инфернальную трезубость. Дескать, Кругер явился к нему в поисках своих похищенных вилл, ибо именно в них кроется источник зла и причина всех бед. «И ты?» – подсказал Дир. И я дала ему пару советов насчет улучшения обороноспособности его бункера и выбралась на волю. Я вздохнула снова. Поразмышлять о Кругере, виллах и недостатке информации. Держи. Я протянула Эрину папку с материалами по Даремару. «А это?» – напарник указал на последние оставшиеся у меня листы. «А это на сладкое», – улыбнулась я. «Не только ты ночными допросами балуешься. Я тоже не отстаю, хотя до такого масштаба мне, конечно, еще далеко». «Нол, не томи», – воззвал к моей совести Дзир. «Кого ты допрашивала? Леших?» «Не угадала». Хмыкнув, я достала палантир и выбрала воспроизведение. Самого потерпевшего, у которого виллу украли. Фреда Кругера. У меня и аудиозапись есть. «Ну как?» Да, перекошенным ликом Эрина можно любоваться бесконечно. «Ну как?» – я развела руками. «Повесткой его не вызовешь, пришлось сделать устное приглашение. Подошла к памятнику и вызвала его на допрос. Сутки дала». «И он явился?» «Нет, у Дзиры сегодня точно будут колики. Нельзя столько ржать». «Попробовал бы он не явиться», – буркнул мой напарник. «Я ж говорю, ты нас вчера не видел, Дзир». «Да, похоже, много потерял», — серьезно кивнул Добровец. «Не пришел бы сам, был бы привод», — я дернула плечом. «Ну что, запись слушать будем?» «Давай», — махнул рукой шеф. Я нажала кнопку.